место Священного Писания, книга «Послание евреям», 12 глава, 22 по 24 стих. 12 глава книги «Евреям», 22 по 24 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех к Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Братья и сестры, когда мы рассуждаем о том, что нас окружает, что нас ожидает, что мы видим, мы приходим в уныние. Что ожидает в будущем? И что сейчас происходит вот в мире? Бедствия, отступления, развращения. И особенно, когда смотришь на детей, то сжимается сердце. Это дети последнего времени. И Слово Божие говорит, что сатана сошел в сильной ярости, знает, что ему остается немного времени. И всю эту ярость прежде всего обрушит на деток наш, на церковь. Сколько бедствий. Слово Божие говорит так, что сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Люди будут истаивать от грядущих на них бедствий. Христос предупреждал о наше времени такими словами: когда услышите о военных слухах, не ужасайтесь. Люди будут от слухов только приходить в ужас и в уныние. Ну и действительность, она тоже очень трудная. Не так давно у нас такое было небольшое сообщение. Мать двоих детей вместе с детками взяла их вот так в руки и выбросила с 9-го этажа. Не могла уже дальше жить. Не за что жить. Люди не знают, где находить выход. Ну, а ведь все это тоже невольно касается нас. Мы тоже задумываемся, как, что будет дальше. Братья и сестры, если посмотреть на природу, что будет в природе? И солнце померкнет. Это уже начнется сейчас сбываться. Глады, моры, землетрясения по местам. Не так давно, вот знаете вы, 9 лет назад произошла Чернобыльская катастрофа. И мне когда пришлось быть там, это жуткая картина, наблюдать, видеть все это. Когда ехали, мы туда везли нас, солдат, вот, по призыву, специальному набору, к реактору. Проезжаем деревни, 30 километров, сколько там деревень, ни одного воробья, ни одной птички, ни одной мухи не летает. Все убито. Мертвая тишина. Могильники, это ужасные могильники, где вот все, что выбросил реактор, захоронили. Большое излучение оттуда. И вот так просто вырыли котлован, полиэтиленовой пленкой покрыли. Туда все тракторами сгорнули, опять закопали. Но ведь оно идет все туда, в почву. И сам реактор стоит на удивительном месте. Вот так и говорят, это какой-то рог просто. Это место, где земная кора несоединенна. Место, где источники воды, которые, подземные источники воды, которые питают всю Европу. Оттуда идет везде. И к вам сюда, и дальше идет. Ну и как раз вот разложение стронция, вот которое там после взрыва это все это пошло в воды, он наступает более всего после 9-10 лет. Мы только вступаем с вами на полосу, где сказано будет, будем прочитывать, где третья часть воды будет поражена. И так, когда все это думаешь, что же будет дальше? Какие сатанинские учения, братья и сестры? И как однажды, помню, на братском общении рассуждали братья и говорят, что надо сейчас проводить в церкви беседы о последнем времени, о заблуждениях, раскрывать всякое лжеучение, какое они, чтобы знали. Один брат говорит: братья, давайте больше проповедовать о Христе, о истинном учении. Это утешает, это назидает. И во свете всего истинного все будут видеть неистинное. И вот когда мы рассуждаем о бедствиях, сердце сжимается. Но когда мы рассуждаем о том, куда мы пришли, куда, к кому мы приступили, вот сегодня мы обратили внимание хотя бы на одну только деталь, хотя здесь каждое слово очень богатое. Мы приступили к тьмам ангелов. Мы приступили к большому числу ангелов. Какую роль играют ангелы в нашей жизни? Кто они, ангелы? Являются ли они личностями или не являются? Переживают они о чем-то или не переживают? Могут ли они скорбеть? Могут ли они сострадать? Нуждаются ли ангелы в утешении или не нуждаются? Любят ангелы или они не имеют этих чувств? Могут ли они радоваться? Прежде всего, братья и сестры, мы вчера уже рассуждали, Христос сказал, есть путь. Его путь, его земной путь от самого рождения, еще до рождения, прошел в окружении ангелов. И этим самым Господь показал нам, что всякий, кто идет этим путем, он окружен ангелами еще до рождения. Ангелы предвозвещали Христово рождение. Так ангел говорил, явился Марии. Так ангел будил Иосифа ночью и говорил, Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою. Так ангел будил Иосифа и говорил, вставай, Иосиф, младенец в опасности. Мы коснемся ангелов, которые заботятся о детях наших. Мы спим. Мы иногда не видим опасности. Ангелы не спят. Так, когда Господь вышел на служение и постился 40 дней и 40 ночей, был в пустыне, и никто ему не оказал там служения, никто не принес ему пищи, хотя он взалкал, написано напоследок. Ему служили ангелы. И этим нам тоже показано, что в ситуациях, когда нам и никто уже, кажется, не поможет, у Бога есть тьмы ангелов, братья и сестры. Так ангелы сопровождали Господа. Вы помните, когда его хотели сбросить с горы Назарет, он пошел посреди них, посреди этих людей. И в опасностях ангелы тоже и нас выводят. Когда Господь в Гефсиманском саду оставлен был всеми и пригласил только троих из учеников, Петра, Иоанна и Иакова. Они уснули, спали, а он нуждался в помощи. Кто пришел ему на помощь? Кто говорил его об исходе? Кто утешал его? Ангел утешал. Я не представляю, чтобы, вот как некоторые говорят, ангелы не имеют чувств. Это просто служебные духи. У Бога любви не могут быть бесчувственных служителей. Можно только представить, с каким сочувствием, с какой любовью ангел утешал Господа. Когда воскрес Господь, или когда Он еще был на Голгофском кресте, разве не было там ангелов? Если был только знак ангелам, и они бы избавили его. И Он говорит, я могу это сделать, говорит Господь, я могу умолить Отца, Он пошлет их. Но я на этот час пришел. Когда воскрес Христос, ангел отвалил камень. Когда возносился, ангелы там были при вознесении. Братья и сестры, и придет Христос, написано, со святыми ангелами Его. Если жизнь нашего Господа была окружена служением ангелам постоянно, в различных Его обстоятельствах, то Господь каждому из нас тоже посылает ангелов. И ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Когда мы смотрим на бедствия, или же трудности материальные, или же обстоятельства опасности разных, братья и сестры, дай бы Бог, чтобы у нас, как Елисей просил о слуге своем, Господи, открой его глаза, и пусть увидит тьму ангелов, готовых служить нас. Готовят нам подать кусок хлеба, когда ниоткуда мы не получим помощи. Готовых проводить нас во всех обстоятельствах. Начнем немножко, посмотрим на характер ангелов. Из характера ангелов начнем. Читаем мы книги пророка Захарии. Первая глава. Там описывается, что Захарии было показано вот будущее, и он увидел, что четверо пришли к ангелу, который предстоял перед Богом, и, ну, как бы сделали доклад, что они видели, обходя всю землю. И вот они говорят так. Они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Братья и сестры, не все чины ангельские предстают пред Богом. Не все чины ангельские видят лицо Отца Небесного. Есть ангел лица Божия, который предстоит перед Богом и принимает как бы всю информацию, все, что говорят, он все это передает Богу. И вот ангелу передали, вся земля населена и спокойна. А в это время Израиль был уже 70 лет в плену. кажется, какое дело ангелу до отдельного народа или до Израиля? Заслужил он это? Согрешил он? Ну и пусть в плену находится. И вот посмотрите, когда ангел услышал этот доклад, читаемый в 12 стихе, и отвечал ангел Господень и сказал: «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуда, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною: «Провозгласи, скажи, так говорит Господь Саваоф: возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». И дальше говорит: «Иерусалиму с милосердием в нем сордится дом мой, говорит Господь Саваоф». Ангел возревновал об Иерусалиме, о народе израильском. Он сожалел о том, что 70 лет уже Господь гневается. Говорит: «Господи, почему же земля населена и спокойна? А народ твой, сколько он будет бедствовать?» Посмотрите, ангелам не безразлично народ Божий. Если так было с израильским народом, братья и сестры, как же сегодня ангелы смотрят на церковь? На страдания церкви. Даже тогда, когда мы заслуженно несем наказание, как вот Израиль, и ангелы здесь не безразличны были. Ангел, оказывается, нуждается в сам утешении. Господь ему говорил утешительные слова и благие. Он его утешил. Вот кто такие ангелы. Когда ангелы вступали в общение с человеком, посмотрите, первое слово в основном у них какое было? Вот ангел пришел к Захарии, и что увидел? Он увидел, что он испугался. Если бы ангел был бесчувственным, он бы испугался, не испугался, он бы говорил ему, что Бог ему сказал. Первое слово ангел говорит: «Не бойся, Захария». Когда к Марии пришел, какое первое слово? «Не бойся, Мария». Или женам мироносицам: «Не бойтесь», говорит, «не бойтесь». Пастухам ангелы: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Или вот еще одна деталь, которая тоже характеризует характер ангела. Вы помните, Бог послал ангела остановить безумие Валаама. Ангел Господень встал на пути, и ослица увидела и остановилась. Валаам стал бить ослицу. И ослица потом еще поменяла место, и потом она не могла дальше идти. Она села. И что же? Легла на землю. И он стал бить ее. Первое слово, с которым обратился ангел, было такое. Он говорит: «За что ты уже вот третий раз бьешь ослицу?» Я не знаю, братцы, я когда читал это место Писания, ну кажется, ну что ангелу до ослицы? Ты делай свое дело. Ведь Бог же не сказал ангелу: «Пойди, если будет Валаам бить ослицу, пожалей ее». Нет, это уже из личного такого переживания, любви, сострадания к творению Божьему. Если ангел так сожалевает об ослице, братья и сестры, а мы разве не лучше? За что ты вот уже третий раз бьешь ослицу? У каждого ребенка есть ангел. В 18 главе Евангелия Матфея, 10 стихом мы читаем, Господь говорит: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих», указывая на деток, «ибо сказываю вам, что ангелы видят лицо Отца Моего Небесного». Братья и сестры, если не все ангелы имеют доступ к Богу, то ангелы, которые заботятся о наших детках, они всегда видят лицо Отца Небесного. Они в любой момент могут к Богу прийти. И это все делается молниеносно, быстро, когда наши дети в опасности. Сколько раз они были бы уже калеками? Сколько опасностей наши дети переживают, если бы не ангелы, о которых они заботятся? Я помню, мне пришлось быть и друзей, с которыми продолжительное время не виделись, и мы встретились, и где-то до 5 утра мы беседовали, вспоминали вот о многом. И в 5 утра уже они постелили там, у них однокомнатная квартирка, в кухоньке мне постель, а у них трое деток, они все там в другой комнате были. А в 7 утра уже у нас будильник поднял, и вот сестра говорит, что когда мы, говорит, только уснули, Я, говорит, проснулась от звука падающей гитары. Но я, говорю, ты еще, говорю, что-то могла слышать. Я, говорит, услышала этот звук гитары и сразу проснулась. Я вспомнила, что я гитару положила возле кроватки ребенка, поставила. Там она вот гладила пеленочки и поставила эту гитару на гладильную доску. И она как раз лежала над кроваткой. А головка гитары литая такая была, очень тяжелая. Я говорю, когда я подбежала, я гитара упала, она как раз вот должна упасть на ребенка. Ему 8 месяцев. Значит, смерть ребенка. И вот, говорит, когда я подбежала, говорит, смотрю, ребенок спит спокойно, гитара стоит и не падала. Я говорю, я только подошла к кроватке, и второй ребенок ножкой с просонья толкает гладильную доску, и гитара падает прямо на ребенка. Я, говорит, успела подхватить ее. И она так со слезами говорит, скажите, кто разбудил меня? Почему гитара не падала? Я услышал этот звук. Братья и сестры, это ангелы делают. Мы приступили к тьмам ангелов. Если только мы чутки, внимательны, они вовремя будут нас, вот как будили вовремя Иосифа. Они вовремя предупреждают нас в интуиции нашей, или во сне, или в беспокойстве нашем, о том, что может случиться с нашими детьми. Мы как-то с друзьями приехали ко мне домой. И мы ехали на машине, у нас отпал глушитель, ну и дизельный мотор. Ну, можно представить, с каким мы шумом заехали в дом. А тут еще там у меня небольшая собачка, она радостно нас встретила лаем. Пока мы открыли, там вскипятили чай, и никто не проснулся. И жена так и не проснулась. Но вот когда у ребенка немножко изменилось дыхание, она сразу подскочила к нему к кроватке и подошла к нему. Скажите, кто будет матерей? Кто дает им чуткий сон? И кто как бы устраняет все шумы, чтобы мать могла спокойно поспать? Разве это не ангелы? Разве нам неприятно сознавать, братья и сестры, что вот так вот Господь нас окружил такой ангельской заботой, что мы с детства хранимы ангелами Божьими. И наши дети, вот которые родились в такое опасное время, что у них есть ангелы, и Господь ангелами заботится о них. У каждого человека есть ангел. У каждого. Если в целом Господь говорит, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, то еще каждый человек имеет ангела. Вы помните, когда Петр был арестован, и когда церковь прилежно молилась о нем, написано, ангел подошел его и в бок его ударил. Ну, как-то он, как вроде бы по-свойски с ним обошелся. Так можно поступать только, ну, с человеком, с которым его хорошо знаешь. И он как друг, как вот постоянный спутник его с ним обошелся. В бок толкнул его, вставай, Петр. И вывел его из темницы. Когда Петр пришел туда, в дом, где были собраны верующие, они закрыты были, из опасения от иудеев. И вот Рода, служанка, вышла и от радости не открыла ему. И говорит, Петр, а что ей сказали? Это ангел его. Посмотрите, вот раньше люди больше знали об ангелах. И знали, что есть у него ангел. Это, наверное, ангел. Такого невозможно. Братья и сестры, вот сразу же хочется сделать такой вывод, что для того, чтобы ангелы совершали служение, нужны молитвы. Мы вчера вот беседовали, Иаков, он же был арестован, так же ведь? А почему он был казнен? Что, ангела не нашлось у него? Или не было других ангелов? Или они чем-то были заняты, что он был казнен? Разве для этого 3,5 года Господь учил его? Чтобы он в первые дни все они по одному умерли? Церковь молчит. И все, что касается церкви, Господь сказал, о чем согласитесь просить, будет вам. А как будет? Ангелы есть у Господа. Он может сделать, но от нас нужны молитвы. Когда мы, братья и сестры, молимся за деток наших, Господь ангелов повелевает охранять их. Друг за друга молимся. Мы приступили к тьмам ангелов. Ангелы будут оберегать. Иаков, делая завещание своим сыновьям и говоря особенно внукам, детям Иосифа, благословение, когда он давал им, 48 главе Бытия так сказал: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла». И там он говорит тоже, что да надзирает, да хранит их. От всякого зла. Сколько, братья и сестры, сегодня зла? Написано, весь мир лежит во зле. Зло умножается. И Христос, когда молился об учениках, он так говорил: «Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Зло, люди злодействия, написано, злодействуют. Сколько сегодня зла? Мы поем псалом: «Ты устала, душа, в непосильной борьбе». Там сказано, что об этом зле, которое сопровождает. Братья и сестры, есть ангел у Господа, который спасает нас от всякого зла. Нужны молитвы наши. Я вот говорил уже за Чернобыль. 90-й псалом нам такое обетование дает. Читаем мы: «Падут подле тебя тысяча и десятки тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Ангелам заповедает. Мне вот некоторые говорили, что как вот, что Господь вот до сих пор сохранил жизнь, да, более 90, где-то, наверное, 93% в общем, уже нет живых, с кем мне пришлось там быть. Я видел их еще тогда, вот когда были ни одной улыбки, люди обреченные, знали, что будет, знали, на что идут, и уже тогда, и при мне, наверное, человек 10, и домой их только привезли уже мертвыми. Братья и сестры, я помню, когда вот нас вдвоем с братом отправляли туда, когда через военкомат, ну так КГБ это сделало, чтобы мы там были. Я помню, когда вся церковь преклонила колени. Нас проводили коленопреклоненно. И эти молитвы дали повеление ангелам охранять. Охранять, ну, в самом месте, которое... в самом опасном месте. И у самого реактора, где жутко всю эту картину было видеть, Бог говорит: я повелел. Обетование Божие нам. Когда мы только надеемся на себя, или же, братья и сестры, начнем мы думать о бедствиях, о всем ужасах последнего времени, мы не выдержим. У нас приехали некоторые друзья из Таджикистана. Ну, знаете, вот что, какие там сейчас обстоятельства. И, наверное, слышали, что не так давно одну семью наших друзей, кажется, 9 человек, всех вырезали. И деток всех. Все были убиты. Ну и друзья вынуждены просто, вот, вынуждают их, чтобы они, русские, русскоязычное население, немцы, чтобы они покидали. Это была как раз немецкая семья. Уезжали оттуда. И когда уезжали, к нам в город приехала одна семья. И говорят, что когда мы выбрали в Кировоград ехать, то родственники собрались и говорят: куда вы едете? Там Чернобыль недалеко, всего 200 с чем-то километров. И сам-то в Кировограде там урановые шахты есть. Там раком люди болеют и умирают. И вот говорит, тетя говорит, наша эта сестра рассказывала, она взяла карту экологического состояния и выбрала самое экологически чистое место. Выехала туда и через полгода умерла от рака. Братья и сестры, мы не можем охранить себя. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. А если мы будем и в самых опасностях, но если мы доверимся Господу, ангелам повелевает охранять тебя, написано. Ангел, избавляющий тебя от всякого зла, говорит Господь. Охраняет ангел от всякого зла. Кроме того, мы приступили к тьмам ангелов. Сострадательных, добрых, любящих. Это служебные духи и личности. Они названы и сынами Божьими, и звездами. Они обладают интеллектом, они обладают чувствами. Они радуются. Вот посмотрите. Сказываю вам, Господь говорит, что так бывает у ангелов радости более. Об одном кающемся грешнике. Один грешник раскается и радуется ангел. Чему они радуются? Возможности служить. Потому что теперь Господь так говорил, что всякого, кто исповедует меня перед людьми, Господь говорит, я исповедую его перед ангелами. Исповедаю. Зачем? Имя его назовет Бог через, перед ангелами, чтобы ангелы хранили нас, братья и сестры. Мы теперь дети Божьи. А что такое дети Божьи? Значит, мир будет гнать. Значит, мы будем ненавидимы. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Как овца выживить? А там ангелы рядом. Ангелы будут сопровождать нас, братья и сестры. Ополчаться. В книге Откровения мы читаем такое обетование. В 3 главе, 5 стихом. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и перед ангелами. Ну, кто такой побеждающий? Мы знаем, что нелегко достается победа. Иногда эти победы достаются уже как бы из последних сил. И Господь говорит, я исповедую перед ангелами, и ангелы будут подкреплять. Ангелы будут возле побеждающего. Давайте мы вспомним троих юношей. Четверых тогда еще, когда Сидрах, Месах, Авденаго, Даниил положили в сердце своем не оскверняться. Какой они подвергли себе опасности? Да, со стороны царя, со стороны князей подвергли себе опасности. Но чем больше опасностей, тем больше ангельской защиты. Их бросили в печь троих юношей, и там ангел. Даниила в ров бросили. И что говорит Даниил? Дарий только жалобным голосом воззвал: «Даниил, раб Бога живого, Бог, которому ты неизменно служишь, спас ли тебя?» Он говорит, Господь послал ангела, и он загородил уста львам. Когда вот так вот мы рассуждаем, братья и сестры, наше сердце, во-первых, наполняется благодарностью Богу, и уходит страх, уходит чувство обреченности. Что будет с нами и детьми нашими, братья и сестры? Ничего не будет. Будет только то, что повелел Господь. Он проведет среди язвы моровой, проведет во всех обстоятельствах. Вот вы слышали о землетрясении в Армении, братья и сестры, а ведь ни один верующий не погиб. Ни один. Сколько там погребено людей? Вот слышал я такое свидетельство об одной семье. Там и немного было вот верующих. Один брат, он работал в учреждении, кажется, начальником отдела какого-то. И вот зашел начальник этого учреждения и дал ему пакет и сказал, чтобы он пакет срочно отнес в другое учреждение. Брат говорит, я сначала подумал, ну, есть же другие, есть посыльные, есть поменьше, вот, ну, здесь вот, которые должны это сделать. Ну, раз поручает он, взял, говорит, и понес пакет. И вот когда отошел на приличное расстояние от здания, началось землетрясение. Никто там не остался в живых. Никто. Скажите, братья и сестры, разве это не безволие? Разве не ангел здесь руководил, а? И он говорит, я когда увидел, что рушатся дома, все колеблется, я побежал, говорит, домой. Трое деток у него там в доме, пятиэтажный дом. Ну что там можно было ожидать? И вот говорит, бегу я, а навстречу мне идет жена с тремя детьми. И говорит, не давали ей покоя. Ухватили за ней, мама, пошли. Мама, ну пойдем погуляем. Я, говорит, готовлю кушать, они, мама, пойдем, и все. И мне, говорит, что-то сердце тоже так тревожно. А из аквариума выпрыгивали рыбки. Это все сигналы. Мы иногда просто невнимательны. Бог всегда предупреждает. И особенно Господь говорит, не скажу я, не открою я рабу моему, Аврааму, помните? И говорит, я собралась, и пошли мы. И тоже отошли от дома, и он рухнул. Одна семья Малакан, тоже на третьем этаже на балкон остался. И вот это только один пролет, все рухнуло. И они все вышли на балкон, пока их и не сняли. Все погибли. А эта семья, была страшная засуха там по южным районам Молдавии. И опять, братья и сестры, как удивительно. Сейчас в основном у нас вот на Украине, в Молдавии живут за счет огорода. Зарплаты когда нет, и в селах не выплачивают, денег нет. И вот что даст огород, тем и живет семья. И говорит, вот там, где жили друзья верующие, над этими местами прошли дождики. Кто гнал эти тучки? Кто направлял их движение? Они орошали эти огороды. И не было там голода. Там, где не было верующих. Потом вот опять прошло в этих же местах наводнение. Пятиметровая волна шла. Все сносило на своем пути. Братья свидетельствуют, ни один дом не пострадал верующих. Ни один дом по всей Молдавии. У одних там курятник такой уже ветхий снесло. В некоторые по окна залило водой. И они подняли все вот на крышу, пересидели это время. И, говорят, особенно места пострадали, где не было церквей. Они сильно пострадали. Вот положение. Люди будут издыхать от грядущих на них бедствий. Бог начинает совершать суды, братья и сестры. Но написано, а к жилищу твоему не приблизиться. Почему? За то, что ты возлюбил меня. Ангелам заповедую. Чем больше верующий сливается с мирской жизнью, в одежде, в манерах, чем больше мирского в домах, тем больше опасности подвергаются наши домы, наши тела, наши души. И когда Бог начинает совершать суды, эти суды касаются и нас в той степени, сколько мира мы допустили, мирского допустили в наши дома. Братья и сестры, если там все Божье, там ангелы будут стоять. Падут возле тебя тысячи. К жилищу твоему не приблизится. Ведь это же не просто интересные места Писания. Это обетование Божье. Мы поем псалом, обетования всегда прибудут. Такое обетование Божье и сейчас, в последнее время, оно тоже обетование в силе. Ангелам заповедать. Тьмы ангелов у Господа есть. Для того, чтобы оберегать нас. Один брат, помню, не так давно рассказывал. Сын его был в командировке в Польше. И вот, говорит, я ждал его по договоренности, он должен был вечером вернуться. И уже вечер, уже поздно, а его нет. И говорит, что-то мне так тревожно, я начал молиться. И когда ложился спать, я очень сильно молился, чтобы Господь сохранил. И он говорит, я только уснул, где-то в 12 ночи мне снится, я вижу его едущим в машине, все в машине, вижу, спят. И он едет на большой скорости, и вдруг отпадает переднее колесо правое, и летит он туда в кручу, и там такая круча, говорит, и разбивается насмерть, все. Такой сон ему приснился. Я, говорит, проснулся и сразу на колени встал и начал молиться. Сын приехал только на второй день вечера. Ну и говорю, сынок, что случилось? Он говорит, папа, ехали мы где-то в 12 уже ночи. Ну и ехали, говорит, не так уж и сильно, километров 120. И вот я, говорит, слышу голос. Остановись. Посмотрел, все спят. И опять слышу голос. Тимофей, остановись. Я, говорит, немножко сбросил скорость, и еще раз слышу голос, остановись. И вот я, говорит, решил остановиться. Я, говорит, я только еще не успел остановиться, но уже машина еле-еле шла. И отваливается переднее колесо. И вот, говорит, я встал, вышли мы, посмотрели, а впереди круче. Ничего бы там не осталось. Братья и сестры, какая взаимосвязь? Кто мог, рации нет, чтобы отец мог сообщить сыну. Кто мог сообщить? Ангелы есть, братья и сестры. Ангелы. От нас нужна только чуткость и молитва. И Господь ангелами сообщает. И вот посмотрите, как его остановить. Голосом даже. Остановили. И избавлен был от этого. Я еще хочу привести два примера таких, которые мне лично очень много дали. Это когда мы с братом одним ехали уже продолжительное время в пути, и где-то проехали больше 700 километров. Я как раз был за рулем все эти 700 километров, немножко уже уставшие были. И вот такой участочек был. Но хочу сказать, вот перед этим я тоже не был продолжительное время дома, и мы заехали домой. И такого никогда не было. Приехали мои родные, приехали мои сестры, брат приехал. Со стороны жены собрали все. Мы сидели вместе, я был дома один день только. И обычно не намного прощались, уезжали, а этот раз все плакали. Я как-то все время в тревоге был. Дети сильно плакали, когда прощались. и уже отъехали, они все бегут за машиной и плачут. Это уже было предупреждение, что-то чувствовал все время, что-то впереди ожидает. И вот мы въехали, так мне какая-то полоса гололеда развернула машину, и все. Ну и 5 суток у меня было между жизнью и смертью. Брали спинной мозг, и все пока пошло уже, что к жизни. И когда нас привезли уже туда, гипсу меня, брат, он легче немножко у него было. Друзья посещали, и меня запомнилось одно посещение. Пришли друзья, и они говорят со слезами, брат, говорит, прости нас, пожалуйста. Я говорю, в чем? У нас очень хорошие отношения были с ним. Сестра говорит, когда это случилось? Я говорю, в 17:40. И она говорит, вот начиная с 17:00, у меня, говорит, в сердце такая тревога была. Помолитесь, брат, помолитесь. И ведь написано, вот апостол Павел 3 раза терпел кораблекрушение, в опасностях в пути. Сколько опасностей бывает, братья и сестры? И нам нужно молиться за тех, кто в пути, кто в служении, когда вечером вот вспоминать кого-то, или так вот всегда говорить Господу об этом. Я говорю, так мне было побуждение помолиться. А тут гости было, наверное, говорит, в доме человек 20 было. И так все закрутилось. И вот, говорит, все время мне, помолитесь за него, помолитесь. И я, говорю, так и не обратил на это внимания. И когда, говорит, услышал, я понял, говорит, что я виновата. И как раз это в это время было. Ангелам нужна молитва, ведь идет еще борьба. Есть еще другие ангелы, есть опасности. Господь предупреждает и побуждает кого-то помолиться. И по молитвам, кто исповедует, это имя кого-то в молитве. Господь говорит, я ангелам исповедует ангелам Господь, чтобы оберегать. Ну и прошло время некоторое, и у нас когда вот в России в Туле был съезд общебратский, мы ехали тоже туда на съезд с братьями на машине. Я впереди сидел, вот машина у нас там 8-местная была. И тоже я смотрю, так разговаривали, смотрю, что водитель только так ухватился за руль и со всех сил его старается удержать. Смотрю, а нас обгоняет заднее колесо. И тоже такая круча вниз. И смотрю, мы так приближаемся, уже ничего не сделаем. И как-то только, я только подумал, ну, говорю, вот все равно пришло это время. И опять возле самой кручи он как-то остановился. Когда я был в скором времени, в этом же месяце, опять в этом городе, и опять эта сестра говорит, называет число, было что-то. Я запомнил время сразу, 14:20. Вот время после 2 часов с вами было что-то? Я ей рассказал, она говорит, тоже говорит, вот начиная где-то с 2 часов, у меня такое желание молиться. И мы молились со всей семьей. Я, говорит, собрала деток и говорю, дети, наверное, говорит, дядя Костя, опять какой-то опасности. Давайте молиться будем, братья и сестры. Вот мы приступили к тьмам ангелов. Ангелы могут оберегать, но для того, чтобы они это делали, нужны молитвы наши. Ангел, охраняющий от всякого зла, говорит Иаков, сколько опасностей, сколько трудностей. Когда, помните, он шел со своей семьей мимо жителей Сихема, они были ожесточенные. Разве не ангел хранил? Разве не ангел Лавана остановил, когда он шел, чтобы сделать зло? Разве не ангелы Исава смирили? Конечно, для этого Яков сам должен был смириться. Сам должен был молиться. Как это утешительно для нас, что мы приступили к тьмам ангелов. Евангелие Луки, в 16 главе, мы читаем о жизни и смерти нищего Лазаря. Умер нищий, 22 стих говорит, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Отнесен был ангелами, братья и сестры. Ангелы Господни не только нас от рождения ведут, сопровождают, но и до самой смерти. Почему верующие так умирают спокойно, независимо от возраста? Мы как-то хоронили сестру 17 лет. Она очень была способная, на скрипочке играла. Мне было саркома, и вот я помню, когда после операции отрезали ногу. Первый раз она на костылях прошла на свое место в хоре. Как трогательно, вы знаете, она шла, все плакали. Она взяла скрипочку, она играла в оркестре и сыграла вместе с оркестром, играла. А через несколько времени она умерла. И вот при смерти была ее мама и подруга, сестра. Она так, ну, мучилась в болях. И в последние уже минуты она улыбнулась, разгладилось ее лицо от страданий. И она только сказала: «Иисус, возьми меня». И говорит: «Мама, ты видишь ангела, который пришли за мной?» Это были ее последние слова. Вот почему так спокойно умирают верующие. Если даже никого не будет рядом, ангелы будут рядом. Какой переход спокойных верующих? Мы недавно тоже хоронили у нас сестру одну. И она лежала в больнице, но лежать не могла. Она только сидит, не ходить, не лежать, не вставать. Такие раны были, такие боли. И вот, говорит, еще одна сестра в этой же палате лежала. В понедельник, говорит, рано утром она говорит мне, эту сестру, сестра Маруся звали, она говорит: «Маруся, когда будет суббота?» Она говорит: «Сегодня понедельник». На второй день она опять говорит: «Маруся, когда суббота будет?» И так каждый день, говорит. Я думаю, чего она ждет так субботы? И в пятницу, говорит, я только проснулась, а она уже ждала этого момента. А я говорю: «Маруся, сегодня суббота?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Скажи, позвони, чтобы приехали и отвезли меня сегодня домой. Скажи врачам, пожалуйста, отвезите меня домой». И врачи говорят: «Ну, не надо это, зачем?» Настояла, она отвезли ее домой. Она попросила, чтобы ее помыли, переодели. Когда все сделали, и попросила, чтобы ее еще расчесали. И вот когда сестра, еще некоторые близкие вот так были возле нее, она говорит: «Ну, а теперь всем вам до свидания». И все. Так нам, когда мы приехали, напомню, рассказали, это последнее до свидания, настолько спокойная. Какая была ее беспокойная жизнь и какая спокойная смерть. Братья и сестры, это обетование. Ангелы отнесли. Ведь неверующие умирают в страшных мучениях, в страданиях. Они тоже видят ангелов. Они видят тьму, темных ангелов. Они видят эту бездну. Вот посмотрите, как тяжело умирал Христос. Боже мой, для чего ты меня оставил? И написано: «Возопив громким голосом, испустил дух». Да, он высказал свое желание: «В руки твои предаю дух мой». Но дух его должен был еще в преисподние места идти. Это было тяжестью. Человек, который идет в преисподние, всегда с воплем умирает. Так умер Христос. Потому что он пошел туда, чтобы мы туда не шли. Он взял на себя наши грехи, и он должен был понести всю участь грешника. И он прошел эти места и вышел оттуда как победитель. А почему у нас спокойная смерть, братья и сестры, наступает? Потому что мы видим ангелов. Ангелов, которые стоят у нашего изголовья, которые ждут нас, которые принимают дух наш, душу и относят нас к Господу.